На 30-го утром Михельсон приказал 50 казакам переправиться вплавь, взяв с собой по одному егерю. Мятежники бросились было на них, но были рассеяны пушечными выстрелами с противного берега. Егеря и казаки удержались кое-как, а Михельсон, между тем, переправился с остальным отрядом. Порох перевезла конница, пушки потопили и перетащили по дну реки на канатах. Михельсон быстро напал на неприятеля, смял и преследовал его более 20 верст, убив до 400 и взяв множество в плен. Пугачев, Белобородов и раненый Салават едва успели спастись. Окрестности были пусты. Михельсон ни от кого не мог узнать о стремлении неприятия. Он пошел на удачу, и 2 июня отряженный им капитан Карташевский ночью был окружен шайкою Салавата. К утру Михельсон подоспел к нему на помощь. Мятежники рассыпались и бежали. Михельсон преследовал их с крайней осторожностью. Пехота прикрывала его обоз. Сам он шел немного впереди, с частью своей конницы. Сии распоряжения спасли его. Многочисленная толпа мятежников неожиданно окружила его обоз и напала на пехоту. Сам Пугачев ими предводительствовал, успев в течение 6 дней близ Саткинского завода набрать около 5000 бунтовщиков. Михельсон прискакал на помощь. Он послал Харина соединить всю свою конницу, а сам с пехотою остался у обоза. Мятежники были разбиты и снова бежали. Тут Михельсон узнал от пленных, что Пугачев имел намерение идти на Уфу. Он поспешил пресечь ему дорогу и 5 июня встретил его снова. Сражение было неизбежимо. Михельсон быстро напал на него и снова разбил и прогнал. При всех своих успехах Михельсон увидел необходимость прекратить на время свое преследование. У него уже не было ни запасов, ни зарядов. Оставалось только по 2 патрона на человека. Михельсон пошел в Уфу, дабы там запастись и всем для него нужным. Пока Михельсон, бросаясь во все стороны, везде поражал мятежников, прочие начальники оставались неподвижны. Деколонг стоял в Челябе и, завидуя Михельсону, нарочно не хотел ему содействовать. Фрейман, лично храбрый, но предводитель робкий и нерешительный, стоял в Кизильской крепости, досадуя на Тимошова, ушедшего в Зелаирскую крепость с лучшую его конницею. Примечание. Зелаирская крепость находится в самом центре Башкирии, в 229 верстах от Оренбурга. Она выстроена в 1755 году после последнего башкирского бунта перед Пугачевским. Станиславский, во все сие время отличившийся трусостью, узнав, что Пугачев близ Верхояицкой крепости собрал значительную толпу, отказался от службы и скрылся в любимую свою Орскую крепость. Полковники Якубович и Обернебесов и майор Дуве находились около Уфы. Вокруг их спокойно собирались бунтующие башкирцы. Бирск сожжен был почти в их виду, а они переходили с одного места на другое, избегая малейшей опасности и не думая о дружном содействии. По распоряжению князя Щербатова войско Голицына оставалось безо всякой пользы около Оренбурга и Яицкого городка, в местах уже безопасных. А край, где снова разгорался пожар, оставался почти беззащитен. Примечание. Державин в примечаниях к своим сочинениям говорит, что князь Щербатов, князь Голицын и Брандт перессорились, друг к другу не пошли в команду, дали скопиться новым злодейским силам и расстроили начало побед. Пугачев, отряженный от Кунгура майором Поповым, двинулся было к Екатеринбургу, но, узнав о войсках там находящихся, обратился к Красноуфимску. Кама была открыта, и Казань в опасности. Брандт наскоро послал в пригород осу майора Скрипицына с гарнизонным отрядом и вооруженными крестьянами, а сам писал князю Щербатову, требуя немедленной помощи. Щербатов понадеялся на Обернебесова и Дуве, которые должны были помочь майору Скрипицыну в случае опасности, и не сделал никаких новых распоряжений. 18 июня Пугачев явился перед Осою. Скрипицын выступил противу его, но, потеряв три пушки в самом начале сражения, поспешно возвратился в крепость. Пугачев велел своим спешиться и идти на приступ. Мятежники вошли в город, выжгли его, но от крепости отражены были пушками. На другой день Пугачев со своими старшинами ездил по берегу Камы, высматривая места, удобные для переправы. По его приказанию поправляли дорогу и мастили топкие места. 20-го снова приступил он к крепости и снова был отражен. Тогда Белобородов присоветовал ему окружить крепость вазами сена, соломы и бересты и зажечь таким образом деревянные стены.